Глава 4. Они остановились на заправочной станции в Фресно. Опустив стекло, отец Джули обратился к подростку-оператору. «Заполните, пожалуйста, полный бак супернитилированным и проверьте под капотом». Как только окно закрылось, в салон машины ворвался жаркий воздух. Джули принялась обмахиваться книгой. «Думаю, что сбегаю, пока пипи», — сказала Карен. «Я тоже», — сказал Бенни. Они оба вылезли. «Джули?» — спросил папа. «Подожду, пока они вернутся». Она смотрела, как они идут к зданию станции, окруженной яркими солнечными лучами. Бенни улыбался девушке, о чем-то оживленно ей рассказывая. «Кажется, Карен и в самом деле понравилась Бенни», — сказал папа. «Я заметила». Пара исчезла за углом гаража. «Думаю, что и тебе она понравится, если ты дашь ей хотя бы половину шанса». «И что должна сделать?» — выпалила Джули. «Это уже тебе самой решать». «Я ничего не могу поделать с тем, что совсем не в восторге от нее. Или я должна начать на нее молиться?» «Давай только обойдемся без сарказма. Я не приглашал ее ехать с нами». «Я пригласил ее и буду очень благодарен, если ты с этим смиришься. Ты уже и так пробурчала все утро». «Мне просто очень грустно». Ее горло сжалось. Она почувствовала, что еще вот-вот расплачется. Папа посмотрел на нее. «В чем дело, дорогая?» — спросил он мягким голосом. «Ни в чем», — пробормотала она. «Что с тобой? Не понимаю, зачем я вообще с вами поехала». Ее глаза наполнились слезами. Она смотрела в окно на ряд колонок с бензином. «Лучше бы я осталась дома с Таней. Ведь ты же вовсе не хочешь, чтобы я была с вами». «Конечно же хочу». «Нет, не хочешь. У тебя есть Карен, а мы с Бенни тебе не нужны». «Послушай, если бы я хотел поехать только с Карен, неужели бы я так настаивал на том, чтобы с нами была и ты? Я мог бы спокойно оставить тебя дома, но мне очень хотелось, чтобы вы с Бенни поехали с нами. Черт, да без вас двоих такого веселья не будет даже наполовину. А теперь, девочка, давай-ка взбодрись, покажи мне свою улыбку». Джули вытерла глаза, но улыбнуться даже не попыталась. «Давай же!» Вместо этого она перевела взгляд на парня-оператора. Заметив это, он улыбнулся ей и продолжил свою работу. «А вот и они», — сказал папа, — «почему бы теперь и тебе не сбегать в туалет?» Она кивнула и, открыв дверь, выбралась из автомобиля. «Он сзади, за углом», — сказал ей Карен, проходя мимо. «Спасибо». Уходя, она оглянулась через плечо. Парень, стоящий возле лобового стекла, встретился с ней взглядом. Она улыбнулась ему и пошла дальше. Внезапно ее лицо обдало жаром. Она подумала, что парень смотрит на нее, любуясь тем, как она выглядит в футболке и узких шортах. В уборной было темно и душно. Джули постаралась сделать свои дела как можно быстрее. Подойдя к раковине, она плеснула на лицо теплой водой и посмотрела в зеркало. Глаза были покрасневшими от слез. Волосы слегка растрепаны. Пожалев, что не прихватила с собой расческу, она, как смогла, пригладила волосы руками. Футболка сидела на ней очень свободно и выглядела слегка мешковатой. Расстегнув шорты, она заправила ее края в них. Затем снова посмотрела на себя. Теперь футболка обтягивала груди, подчеркивая их формы. Сквозь тонкую эластичную ткань отчетливо прорисовывались кружева лифчика. Она улыбнулась своему отражению, затем подмигнула, а потом вышла из уборной, сразу же оказавшись под яркими палящими солнечными лучами. Автомобиль все еще стоял возле колонки, но заправщик куда-то исчез. Переведя взгляд в сторону офиса, она увидела его в окне. Подойдя к машине, она положила руки на подоконник открытого окна Карен и заглянула внутрь. «Пап, может быть, купим колу или чего-нибудь подобного?» «Да», — сказал Бенни. «Конечно. Почему нет?» Отец приподнялся, чтобы вытащить из заднего кармана бумажник. «Позволь мне», — сказала Карен, — «я угощаю». «Нет», — сказал папа, — «это...» «Я настаиваю». Она достала из сумочки кошелек. Немного порывшись в нем, она сказала: «Боюсь, у меня совсем нет мелочи. Придется дать Джули пятерку. Может, возьмешь тогда еще каких-нибудь чипсов или чего там у них есть?» «Я пойду с тобой», — сказал Бенни и выскочил из автомобиля. «Пап, тебе чего-нибудь хочется? Пиво или колу? Карен?» Девушка улыбнулась ей. «Маунтин Дью или Доктор Пеппер. А если ни того, ни другого не окажется, возьми колу». Бенни вбежал в офис первым и остановился возле автомата с безалкогольными напитками. Джули, трепеща от предвкушения, сделала глубокий вдох и вошла. «Привет», — сказала она парню за прилавком. Он поднялся на ноги и смахнул со лба прядь каштановых волос. «Привет. Чем могу помочь?» Джули подошла к нему поближе и протянула банкноту. «Сможете разменять, чтобы мы воспользовались торговым автоматом?» Он улыбнулся. «Конечно». Парень наклонился над столом. Выпрямившись, он перевел глаза от лица Джули к ее груди, а затем к вытянутой руке с купюрой. Он взял деньги. «Вам понадобятся четвертаки», — сказал он и достал из кассы нераспакованную пачку монет. На приколотом к его рубашке бейджику было написано «Тим». «Вы местные?» — спросил он. «Мы из Лос-Анджелеса, едем в горы». «Серьезно? Туристы?» «Собираемся взобраться на черный бат». «Правда? Я был там, там очень здорово». Он отсчитал несколько четвертаков и положил их в протянутую ладонь Джули. «Спасибо, Тим». Он весь просиял и кивнул. Джули отвернулась от него, чтобы передать монеты Бенни. «Можешь покупать. Помнишь, кто чего заказывал?» «Конечно». Сжимая мелочь в кулаке, он повернулся к торговому автомату с напитками. Джули вернулась к Тиму. «Ты работаешь здесь все время?» — спросила она. «Всегда, когда есть возможность. Это заправка моего отца». «Тебе здесь не жарко?» «О, ко всему постепенно привыкаешь. Я бы вряд ли смогла привыкнуть. Не так уж здесь и плохо». Он обошел прилавок и сел на его край. «У тебя красивый загар», — сказал он, глядя на ее ноги. «Спасибо. Бьюсь об заклад, в Лос-Анджелесе ты регулярно ходишь на пляж». «Да», — она решила не говорить ему о том, что в их дворе имеется бассейн. Тим может подумать, что она хвастается. «Просто обожаю океан». «А у нас здесь есть река», — сказал он, — «и несколько озер. Обычно я хожу в Миллертон или Пайн-Флет. Они находятся недалеко. Там мы обычно берем лодку и...» Его рассказ прервал двойной звонок колокольчика. Тим выглянул в окно. К стоянке возле бензоколонок подъехал пикап. Разочарованно вздохнув, что очень порадовало Джули, он соскочил со стола. «Ладно, мне пора. Счастливого вам пути. Заезжайте на обратном пути, если будет возможность». «Окей. Пока, Тим». Он вышел из офиса. По дороге к пикапу он обернулся и помахал ей рукой. Джули помахала в ответ. Бенни поставил 4 банки с напитками на пол, чтобы освободить руки, и нажал кнопку на автомате с закусками. В приемник выпал пакетик картофельных чипсов. Джули подняла холодные влажные банки. Бенни вытащил из автомата 4 пакетика чипсов и фритос. Затем они вместе вышли из офиса. Остановившись возле своей двери, Джули посмотрела на Тима. Тот о чем-то говорил с водителем пикапа. «До встречи!» — крикнула она ему. «Заезжайте еще», — ответил он. После этого она села в машину. Она раздала всем напитки и высыпала Карен в руку оставшуюся мелочь. Как только та отвернулась, Джули посмотрела в заднее окно. Тим протирал что-то красной тряпкой. «Вроде бы производит впечатление неплохого парня», — сказал папа. «Его отец владелец этой станции», — сказал Джули. «Да? Ты даже успела обо всем его расспросить?» «Я не расспрашивала его. Мы просто немного поболтали, вот и все». «Чепуха с ливерной колбасой», — сказал Бенни. «Вроде с виду ему столько же, сколько и Нику», — сказал папа. «Нику? Сыну Флэша. Помнишь его? Мы собирались как-то все вместе на пикнике». Ну, это было 5 или 6 назад. Помню, как вы с ним носились в трехногом рейсе». «А, так это он», — она улыбнулась. «Мы тогда победили. Он сын мистера Гордона?» «Да, сейчас ему 17». «О, правда? Может быть, этот отдых все же окажется не таким и дурацким». «Ей!» — воскликнул Хизер, хватаясь за тыльную сторону ладони. «Роуз, поаккуратней. Я ударил ее совсем не сильно». Элис Гордон бросил на свою дочь предупреждающий взгляд. Она решила, что тем самым положит конец ее игре, но Хизер снова завела руку за спину, готовясь продолжить. «Раз, два, три!» — сказала Роуз и резко выкинула раскрытую ладонь. Молниеносно Хизер сделала то же самое, только ее ладонь была не раскрыта, а сжата в кулак с 2 вытянутыми пальцами. «Ага, ножницы режут бумагу!» Роуз подставила ей свою руку. Хизер ударила еще сильнее, чем в прошлый раз. «Совсем не больно», — поддразнила ее Роуз. Они начали готовиться к следующему раунду. «Раз, два, три!» — сказала Роуз. Хизер снова выкинула ножницы. Раскрытая была ладонь Роуз моментально сжалась в кулак. «Камень ломает ножницы», — заявила она. «Так нечестно», — воскликнул Хизер. «Ты мухлюешь. Ведь она мухлюет, да, мам? Ты ведь видела? Сначала у нее была бумага». Сидящий на пассажирском сиденье Ник обернулся. «Роуз снова жульничает. «Да!» — выпалила Хизер. «Мне кажется, вы уже достаточно наигрались в эту ерунду», — сказала Элис. «Почему бы не выбрать какую-нибудь игру поинтереснее? 20 вопросов, например, или виселицу?» «Я должна ее шлепнуть!» — не унималась Хизер. «У нее была бумага!» «Больше никаких шлепков! Но я победила!» «Дети!» — отрезал Арнольд. Не оборачиваясь назад, он продолжал ехать. «Делайте то, что говорит вам мать». «Ну, пап, ты слышала меня?» Хизер вздохнула, словно весь мир был против нее, а затем прищурился и посмотрел на Роуз. «Мошенница!» Роуз с многострадальной улыбкой протянула руку. «На, бей! Мам, можно?» «Ну, ладно, но только один раз, а потом я хочу, чтобы вы обе занялись чем-нибудь другим, более полезным». Хизер ударила. Рука Роуз внезапно отскочила и шлепнула Хизер по тыльной стороне ладони. «Эй!» Роуз рассмеялась. «Никто же!» Хизер ударила сестру по колену. «Достаточно!» — отрезала Элис. «Прекратите!» «Думаю, что сейчас мне придется съехать на обочину и преподнести кое-кому урок», — сказал Арнольд. «Нет!» — вскрикнул Хизер. «Мы будем вести себя хорошо», — сказала Роуз. «Обещаю». «Ладно, в таком случае делайте то, что говорит мама, и займитесь чем-нибудь хорошим». «А еще лучше», — сказал Ник, — «просто поспите». Роуз закатила глаза. «Неужели ехать еще так долго?» «Еще пару часов», — сказал ей Арнольд. Услышав об идее вздремнуть, Элис вытащила лежащую между ней и Хизер подушку, взбила ее и положила под голову. Устроившись поудобнее, она закрыла глаза. Сидящие рядом близняшки обсуждали, стоит ли сыграть в виселицу. Она услышала шелест бумаги. «Хорошо. Значит, хотя бы минут 10 или 15 они не будут озорничать». Она подумала, установил ли Арнольд ламповый таймер перед отъездом. Но смысла спрашивать его об этом сейчас уже не было. Если он забыл это сделать, то все равно уже слишком поздно. Ее мысли закружились вокруг того, когда она в последний раз видела со Скоттом О'Тулом. Пожалуй, на том самом ужине с игрой в бридж. Скотт тогда еще сделал комплимент ее химической завивке. Это было, кажется, более года, а то и пары лет назад. Как Джун смогла уйти от такого человека, как он? Видимо, тому способствовало гораздо больше факторов, чем казалось на первый взгляд. Быть может, он бегал на сторону. И это вовсе не удивительно, учитывая то, что большую часть времени он находится вдали от дома. Все эти стюардессы, все знают, какие они. Конечно, Джун весьма привлекательна, но такой парень, как Скотт, был настоящей находкой для одиноких девушек. И потому перед ним всегда было множество искушений. Для того, чтобы противостоять им, нужно быть очень сильным человеком. Слава богу, Арнольд перестал летать. Конечно, теперь ему приходится больше работать по ночам, но, по крайней мере, он спит дома, в собственной постели, а не ночует во всяких отелях, раскиданных по всей стране. Естественно, она понимала, как нравилась ему работа пилотом. Тем не менее, была рада тому, что он ее оставил. Теперь ей не придется проводить эти мучительные и беспокойные ночи. Возможно, Джун попросту не смогла больше терпеть этих бесконечных переживаний и мыслей о том, что однажды он променяет ее на кого-нибудь еще, как, например, это сделал один их общий приятель. Как там его звали? Джек? Нет, Джейк. Джейк Петерсон. В Питтсбурге он тайно держал вторую семью. Наверное, узнав об этом, его жена впала в настоящий шок. Точнее, не жена, а жены. Мысли Элис постепенно растворялись, пока их окончательно не сразил сон. Дорога, ведущая вдоль склона горы, когда-то имела очень хорошее покрытие, но снег, весенние заводи и летнее солнце со временем превратили асфальт в настоящее крошево. Автомобиль, управляемый Скоттом, то и дело подпрыгивал над колеями и выбоинами. Впереди из-за поворота появился Volkswagen. «И что теперь?» — спросила Кара. «Он маленький», — Скотт повел машину вправо до тех пор, пока ветки не начали бить по стеклам. Он остановился. «Надеюсь, он будет осторожен», — сказала Карен, крепко вцепившись рукой в подлокотник. «Если не будет», — отрезал ей Скотт, — «то его ожидают несколько секунд незабываемого падения вниз». Девушка на пассажирском сиденье Volkswagen высунула из окна голову. Она смотрела вперед, по всей видимости, оценивая сложившуюся ситуацию. Скотт подумал, что с ее точки зрения площадь для объезда была очень даже большой. Через какое-то время она убрала голову обратно в салон и сказала что-то водителю. Поравнявшись со Скоттом, молодой бородатый водитель Volkswagen остановил машину. «Прекрасный день», — сказал он. «Да», — согласился Скотт. «Как далеко до черного Батта?» «Примерно около часа». Надеюсь, дорога впереди будет получше? Нет. И вот и что еще. Примерно в миле за нами едет большой фургон. Спасибо за предупреждение. Всего хорошего, друг. И вам тоже. Проехав мимо, Volkswagen выровнялся по центру дороги, набирая скорость, помчался вперед, оставляя за собой облако пыли. «Фургон?» — спросила Карен. Она заметно нервничала. «Что будем делать?» — раздался сзади голос Джули. «Думаю, что прежде чем он появится, нам не помешало бы добраться до более широкого участка дороги». «Разве это проблема? Верно, пап?» — спросил Бенни. «Конечно», — сказал он и поехал вперед. Он ехал довольно медленно, подыскивая место, где можно было бы разминуться с фургоном. Дорога впереди изгибалась на небольшой подъем. Он свернул туда. Теперь они находились на отвесном склоне с обрывом по правую сторону. «Ну, может быть, совсем небольшая», — признался Скотт. Он начал набирать скорость. Автомобиль рванулся вперед. «Это весьма рискованно», — подумал он. «Нужно было просто остановиться перед поворотом и подождать. Но дело было уже сделано». Дорога, которую он видел перед собой, выглядела не очень-то безопасно. Слева она оканчивалась крутым обрывом, не позволяющим никаких маневров. Справа же существовал лишь небольшой участок земли. Даже если он припаркуется к горе вплотную, вряд ли трейлеру хватит места для того, чтобы протиснуться. «Что будем делать?» — спросила Карен. «Пока не знаю, но в крайнем случае мы всегда сможем дать задний ход». «О, замечательно». Скотт внезапно дернулся в кресле, когда из-за поворота прямо на них выехал фургон. Рефлекторные его руки оторвались от руля, и он сделал нечто вроде выстрела из невидимого оружия. Его машина медленно катилась вперед. Он вдавил тормоз и полностью остановил ее. Фургон свернул к стене горы, прижавшись к ней как можно ближе, и остановился, блокируя две трети дороги. Из окна водителя высунулась рука и жестом указала Скотту, чтобы тот двигался вперед. «Ты сможешь там проехать?» — спросила Карен. «Конечно», — сказал он, — «но на всякий случай хочу вас обезопасить». Он обернулся через плечо. «Все выходите». «Я не боюсь», — сказал Бенни. «Никаких аргументов». Со вздохом Бенни открыл дверь. Когда он, Джули и Карен вышли из автомобиля, Скотт расстегнул ремень безопасности. Вся троица пошла вперед. Карен кивнула и что-то сказала человеку за рулем. Добравшись до задней части фургона, они остановились и, обернувшись, посмотрели на Скотта. Карен, окинув взглядом свободную часть дороги, остановила тот на заднем колесе фургона. Ее губы изогнулись в недовольной гримасе. Она вытерла ладони о свои вельветовые шорты. Глядя на ее медленную походку, Скотт догадался, что все очень плохо. Кому, как ни Карен, знать, что никто не защищен от несчастного случая. 3 года назад она едва избежала смерти в автокатастрофе, в которой погиб ее жених. Придерживаясь левой рукой за ручку двери, он поехал в сторону фургона. Проскользнув мимо его блестящей боковины на расстоянии не больше дюйма, он даже не смотрел на нее. Он понимал, что если автомобиль начнет падать, он даже не сможет открыть дверь. По крайней мере, в первые секунды. Возможно, уже во время падения ему и удастся выскочить. Он посмотрел на Карен. Та стояла, прикрыв рот рукой. Бенни выглядел расслабленным. Джулия сидела на корточках, сложив руки на коленях и глазела на колеса. Однажды, когда Скотт был еще ребенком, они с отцом, находясь на рыбалке, выехали на замерзшую реку Святого Лаврентия. Лед скрипел и стонал под тяжестью их пикапа, и они все время держали двери открытыми, чтобы в случае чего успеть выскочить из автомобиля. Так делали все, кому приходилось ехать по реке. Все, кроме дураков. Он жалел о том, что не может открыть дверь прямо сейчас. Бывает, что именно немного предосторожности и спасает человеческую жизнь. Капот его автомобиля уже достиг задней части фургона. С трудом переборов в себе желание ускориться, он, наконец, обогнул фургон полностью. Затем вывернул руль влево и остановился в центре дороги. Бенни забрался в салон первым. «Пап, ты в самом деле был на самом краю». «Проще простого», — сказал он, слизнув пот с верхней губы. «Надеюсь, больше с нами такого не приключится», — сказала Джули. Карен села на пассажирское сиденье и уперлась коленями в приборную доску. Она просто сидела и смотрела прямо перед собой. Ее губы были сжаты в тонкую полоску. Повернувшись, Скотт помассировал ее шею. «Ты в порядке?» «Думаю, да», — пробормотала она. Вскоре дорога вывела их через горы к высокой лесистой долине. Старый потрепанный дорожный знак, поблескивающий в солнечных лучах, известил о том, что они въезжают на территорию «Черный Бат».